Тайны Безбородка. В основе феноменальных служебных успехов Безбородка сокрыта тайна, и не одна. Несомненно, первая из тайн – от Бога. На лысом его челе лежал золотой отблеск гениальности. Его аналитические способности, его изощренный ум были даны ему свыше. Таких людей вообще крайне мало, а у власти тем более. Француз граф Сегюр писал: «В теле толстом Безбородко скрывал ум тончайший». Карамзин авторитетно подтверждал: «Он был хороший министр, если не великий. Вижу в нем ум государственный, ревность, знание России». Во многом благодаря своему божественному дару этот хохол сумел пробиться на самый верх, чтобы потом вальяжно подсесть к подножию Екатерины II на знаменитом памятнике в Екатерининском сквере у Невского проспекта. Но секрет успехов Безбородка состоял не только в его ярких дарованиях государственного деятеля и дипломата. Он был необыкновенно обаятелен. Его любили окружающие, как мужчины, так и особенно женщины. Внешне неуклюжий и тучный, небрежно одетый, он вызывал симпатию людей блеском своего ума, мягким украинским юмором, щедростью, добротой, незлобивостью, жизнелюбием и отчаянным эпикурейством. Много денег отдал. Популярность Безбородка была огромна. Среди друзей его немало государственных деятелей, выдающихся писателей и художников. Власть, ум и доброта – вот что влекло их к Александру Андреевичу. В большом собрании он был неловок и угрюм, как медведь. Зато в узком кругу друзей и особенно дам – изящен, приветлив, добродушен. Он был поклонником русских песен и мог слушать их бесконечно. Любимцем его был тульский купец Рожков, певший как соловей. К тому же купец был гуляка и озорник под стать Александру Андреевичу. Как-то раз наспор Рожков въехал верхом на коне по лестнице на четвертый этаж к любовнице Безбородка, балерине Каратыгиной. Выпил там, не слезая с коня, бутылку шампанского и также верхом спустился вниз. Безбородко любил деньги, награды и роскошь. Как писал о нем приближенный Павла I Растопчин, «Я встретил в нем ненасытную страсть к наживе и приобретению. Он не брезгал никаким добром. У него один эполет стоил 50 тысяч рублей». Впрочем, часть своих сокровищ он передал для основания в Нежине гимназии. Там впоследствии учился Гоголь. И за это спасибо стяжателю Безбородко. Дом Безбородко недалеко от почтамта, точнее, это часть здания почты, построенного его другом, архитектором Николаем Львовым, был одним из самых роскошных в столице. Неизвестно откуда, наверное, от Бога, у Безбородко был непревзойденный вкус. В его доме были изумительные картины и скульптуры, редчайший китайский фарфор, кресло Марии Антуанетты, севрские сервизы – все это поражало воображение гостей. В ответ на похвалу его вкусу Безбородко дурашливо говорил, передразнивая татар-трепишников: «Те как чаверды, много денег отдал». А какие там бывали праздники! Они отличались необыкновенной щедростью и изысканным вкусом хозяина, меломана и гурмана. Скандально славна была и его дача на Неве. Ее ограду со множеством львов, держащих во рту цепь, на нынешней Свердловской набережной знают все. Это шедевр работы Баженова и Кваренги. А львов в ограде делал Львов Николай. А какой парк был при даче? Там Безбородко и гулял со своим гаремом, составленным из итальянских и русских актрис. Современник записал в дневнике: «Четвертого дня возвратился сюда из Италии певец Капаскини и привез для графа Безбородко двух молодых итальянок. Проба он им сделана, но не знаю, обе ли или одна из них принята будет в Сераль». Историк Пыляев божился, что видел в доме Безбородко большую картину, изображавшую канцлера, лежащего на софе в окружении 10 одолисок. Задачей в лесу был источник железистых вод. Этой водой поили скотину крестьяне Безбородко. Теперь эту водичку пьем с удовольствием мы все, ведь это Полюстрово. Государыня с раздражением слушала рассказы о кутежах на даче Безбородко, расположенной на берегу Невы, как раз напротив знаменитого своей целомудренностью Смольного института. И раз даже пошла на невиданную для нее либералки и гуманистки меру. Узнав, что какой-то иностранной актриске Безбородко подарил за ночь любви целое состояние, предписала выгнать распутницу за пределы империи в 24 часа. Но отказаться от своих сомнительных развлечений Александр Андреевич не мог. Лукулловы пиры, гарем, роскошь были остро необходимы ему для ощущения полноты бытия. Он будто спешил насладиться жизнью, пока она так благосклонна к нему, бедному украинскому шляхтичу, вознесенному на вершину власти и почета. Искусство скользить по паркету. Еще одним достоинством Безбородко был его талант царедворца. Он был настоящим придворным, никогда не раздражал государыню, в отличие от Державина, а во всем угождал ей. Вместе с тем он ладил с самыми разными людьми, даже такими, как непредсказуемый и своенравный Потемкин. Возле великих он точно знал свое место, мог подать идею, помочь осуществить ее, а потом, не дожидаясь похвалы и хитро посмеиваясь, отходил в сторону «Нехай с меня хватит». Мысль об организации пышной поездки государыни на юг и оформлении ее разными чудесами, среди которых были всем известные потемкинские деревни, подал именно Безбородко. Но он вовремя отошел в тень, оставляя всю славу предприятия светлейшему князю Потемкину. Он как будто знал, что эта слава станет сомнительно нарицательной. Безбородко многие годы успешно отбивался от нападок своих недоброжелателей, которые у него все-таки были, и умел сохранять в неизменности расположение Екатерины II почти до самого конца ее жизни, когда из первых докладчиков он был вытеснен последним фаворитом государни Зубовым. Впрочем, Безбородко не был бы самим собой, если бы от этого закручинился. Он нашел общий язык и с Зубовым, который плавал в делах и, как писал современник, хмурил тщетно лобик над бумагами. И тогда Александр Андреевич стал ненавязчиво помогать советами неопытному в делах молодому человеку. Безбородко был одним из немногих, кто сумел удержаться на плаву при воцарении в 1796 году Павла I. Расположение нового императора он купил, согласно слухам, тем, что передал ему знаменитый конверт, перевязанный черной лентой. В нем лежало завещание Екатерины II в пользу внука, великого князя Александра Павловича. Павел I тотчас бросил конверт в горящий камин и похвалил верного подданного. Все это похоже на правду. Милости нового государя к столь близкому сподвижнику его матери оказались весьма щедрыми. Безбородко стал канцлером, светлейшим князем. Он получил огромные поместья и другие богатые награды, вроде Большого креста святого Иоанна Иерусалимского, усыпанного бриллиантами. Впрочем, служить новому императору, учитывая его нрав и взгляды, было очень трудно. Но опытный Безбородко делал это с успехом, хотя здоровье его к 50 годам было сильно подорвано. Некоторые считают, что ранняя смерть Безбородко отразилась на судьбе Павла I. Канцлер был лучшим помощником императора, умевшим примирить в указах вздорность и разумность павловских желаний. Сумасшедший образ жизни в сочетании с колоссальной напряженной работой приблизили конец Безбородко, не дожившего до 52 лет. Его разбил инсульт, и он умер в апреле 1799 года, оставив после себя огромное богатство, кучу незаконно рожденных детей, добрую память о себе как об умном, уживчивом, забавном, но одновременно деловом незаурядном человеке, утвердившем величие Екатерининской империи.